и степь за Пештом, и Тиса, что разделила степь надвое, и Карпаты за Тисой. Те самые Карпаты, что стали мостом из коммуны венгерской в коммуну русскую. Мостом, о котором мечтал Белокун. Дорога пятая. Русская звезда Линкольна Стефанса. Лучше быть непосредственно связанной с революцией, чем наблюдать ее. А Россия может продвинуть тебя на века вперед к цивилизации. Она бросит тебя туда, куда пришла сама, и покажет тебе будущее. И это будет полезно сыну и мне. Россия — это как раз то, чего так не хватает и что так необходимо всем нашим молодым писателям. И Дороти Паркер, и Хэму, и Дос Пассосу. Линкольн Стефанс. Из письма Элли Уинтер. Когда зимой 42-го зримо обозначились контуры нашей победы под Сталинградом, в Москву устремился поток корреспондентов. Не могу сказать, что их было мало в Москве и до этого, однако с победой наших войск на Волге корреспондентский корпус обрел такие размеры, каких он не имел здесь никогда прежде. Ранней весной 43-го приказом по политуправлению Красной Армии я был возвращен на работу в отдел печати наркомендела, который покинул в самом начале войны. Прибыв в Москву из только что освобожденного Воронежа, где я был корреспондентом «Красной звезды», я застал наркомендел уже на Кузнецком мосту. Это было хорошей новостью. В осень 41-го наркомендела переехал в Куйбышев. Правда, отдел печати, а вместе с ним и многие иностранные корреспонденты тут же возвратились в Москву и оставались здесь безвыездно. Каждый раз, когда я приезжал в Москву с фронта, я не отказывал себе в удовольствии навестить своих товарищей по отделу. Как это ни парадоксально, но в грозное это время нарком индел вернулся едва ли не в те самые апартаменты гостиницы «Метрополь», которые покинул более чем 20 лет назад. И вот нарком индел теперь был вновь на Кузнецком, и это свидетельствовало, наши дела идут все лучше. Да и сам вид красной гостиной, в которой каждый вечер с получением в отделе очередной сводки Совинформбюро собирались корреспонденты, и свидетельствовал о том же. Никогда прежде, да, пожалуй, и позже, корреспондентский корпус в Москве не собирал столько первоклассных имен, сколько он собрал в эту весну 43-го года. Над просторами России вставало трудное солнце победы, вставало зримо, и мир хотел видеть этот восход. Со времени октября не было в мире события больше, а если взглянуть на него глазами тех, кто ежевечерне собирался в нашей красной гостиной, сенсационнее. В тот апрельский вечер 1943 года, когда я прямо с Казанского вокзала при погонах и вещевом мешке явился в отдел печати, мои товарищи по отделу, а среди них были и те, с кем я работал в наркоминделе еще до войны, могли представить меня некоторым из корреспондентов. Сейчас точно не помню, как состоялось это представление, однако если оно имело место в тот день или последующие, вряд ли была необходимость пространно комментировать каждое имя. Они были мне известны. Когда-нибудь я расскажу об этом своеобразном содружестве имен и лиц, которые собрала наша победа под более чем просторным кровом большого дома на Кузнецком мосту. Сейчас же хочу сказать, что то, что я делал в отделе печати во время войны, в какой-то мере напоминало работу военного корреспондента. Впрочем, к обычным корреспондентским хлопотам прибавилась забота о разноплеменном и разноязычном корпусе военных газетчиков. Что же касается маршрутов, то они мало чем отличались от маршрутов военкоров. Там была и Корсунь, куда февральскую стынь и непогоду мы пробивались на доброй полдюжине У-2, один сдавал, пересаживались на другой, с Ральфом Паркером, садились и на берег реки, и на дорогу, и в открытом поле. Здесь был и Ленинград, еще находящийся в блокаде, куда мы летели ночью через Ладожское озеро. Здесь были и Севастополь, и Одесса, и район Яс, а еще раньше Смоленск, Харьков, Карелия. Среди корреспондентов были военные газетчики, видавшие гражданскую войну в Испании, и Европейский театр этой войны, и воздушную войну над Англией, и войну на атлантических и тихоокеанских просторах, а были гражданские лица, для которых война в России была их боевым крещением, при этом несколько женщин. Среди них Элла Уинтер. Она прибыла к нам в 1944 году и оставалась до конца войны. Наши поездки по фронтам и для мужчин были испытанием достаточно суровым. Казалось бы, тем более трудными они будут для женщин. Однако я мог подумать об этом, имея в виду любую из корреспонденток, но только не Уинтер. В то время Уинтер было уже более 40. Ее большие темные глаза и крупные губы, ее манера одеваться ярко и необычно, ее голос, в котором было нечто от контральта, наконец, предпочтение, которое она постоянно отдавала обществу корреспондентов перед кругом корреспонденток, выдавали в ней человека, которому были по плечу и не такие испытания. В поездках по фронтам она старалась быть ближе к тем местам, где пахнет огнем, и попытки наших офицеров оградить корреспондентов от превратности войны были в тягости ей. «Поймите, что мы военные корреспонденты, военные», — не раз говорила она. Надо отдать должное Элли Уинтер. Ее некоторая строптивость сочеталась с душевной деликатностью. Известно, что поездками корреспондентов в районы военных действий руководили штабы соединений и фронтов. Когда это происходило в момент крупных операций, корреспонденты хотели быть свидетелями этих операций, у фронтов было достаточно дел не менее важных, чем прием корреспондентов. Естественно, что до корреспондентов могли не доходить руки. Это бывало редко, пожалуй, даже очень редко, но бывало. У корреспондентов это могло вызвать обиду, у многих корреспондентов, но только не у Эллы Уинтер. При всех обстоятельствах она оставалась корректна, терпелива, дружески участлива. Наверное, это явилось одной из причин того, что у меня, например, установились с ней добрые отношения. «Что она за человек?» — нередко спрашивал я себя. «Что заставило ее предпочесть тишину и покой родного очага изменчивой судьбе военного корреспондента и устремиться навстречу русским просторам, которые в нынешнее нелегкое время должны были казаться ей... Ой же, какими грозными! Не характер же Эллы Уинтер заставил ее сделать это. Я недостаточно знал Уинтер, чтобы ответить на этот вопрос, и я спросил об этом Ральфа Паркера, который, казалось, был дружен с Уинтер. Видите ли, для нее Россия значит больше, чем мы думаем. Много больше. Я готовился услышать любой ответ, но только не этот. Простите, как понять ваш ответ? Но ведь Элла — вдова Линкольна Стефанса. Элла — вдова Стефанса? Знаменитого Линкольна Стефанса? Впрочем, это следует объяснить подробнее. В моем тогдашнем представлении Линкольн Стефанс был американским луначарским предреволюционной поры, интеллигент-революционер, ищущий истину, бескомпромиссный, в чем-то заблуждающийся, в чем-то тарящий свою собственную тропу, друг муз и друг художников, больше их советник, чем наставник. Я знал, что поиски истины трижды приводили Стефанса в Россию, при этом в свою вторую поездку Линкольн Стефанс был у нас в составе миссии Буллита. Знаменитая встреча Стефанса с Лениным относится именно к этому времени. Помню, что когда я познакомился с жизнью Стефанса ближе, сравнение с луначарским показалось мне достаточно условным. Полушутливо, полусерьезно Стефанс называл себя человеком Уолл-стрита. Он действительно происходил из семьи бизнесмена, всеми своими корнями связанного с Уолл-стритом. У Стефанса было все, чтобы быть преемником отца. Ум, достаточная энергия, как он доказал позже, своеобразная предприимчивость, однако не было желания быть преемником отца. Больше того, он принадлежал к тем, кого судьба жестоко сшибла со своими родителями. Впрочем, этому предшествовал процесс сложный и длительный, по крайней мере, в жизни Стефанса. Он полагал, прежде чем избрать свой путь в жизни, человек должен испытать себя в разных сферах трудовой и общественной деятельности. И, следуя этому правилу, Стефанс побывал в трех университетах, не минул даже военной школы, пробовал себя в столь разных областях, как общественные науки и искусство, мечтал о карьере профессионального юриста, ученого, искусствоведа, знатока экономики и финансов, пока на веки веков не стал газетчиком.